Глава 6. Похищение. Ольга возвращалась из Галактиса, переполненная впечатлениями. Новости везде были плохие. Торн погиб. Эл вместо нормальной службы ставил над собой жуткие эксперименты. Не без пользы для других, как всегда во вред себе. Ольге стало понятно, что творилось с Эл последний год перед ее исчезновением. Она впадала в агрессивное состояние, особенно если кто-то не выполнял ее команды. Аномальность у нее проявлялась чаще, чем обычно. Вот почему были эти обстрелы подопечных во время учебных полетов, гонки, в которых можно было свернуть себе шею. Теперь ясно, откуда все это бралось. Эл, ты познала совсем иные границы жизни. Твой мир стал шире, но в тебе росло твое темное наследство, изменившаяся когда-то твоя природа. Ты не брала в расчет, что не все живут так, как ты. Зачем было трансформировать себя? Это жестоко по отношению к человеческой природе. Кем же на самом деле надо быть, чтобы в сознание влезла вся эта канитель? Ты почти скатилась до убийства, тебя спасли только твои хвалемные моральные принципы. Уже что-то. Еще любовь, безусловно. Алику, наверное, понравится это открытие. Стоит ли ему вновь напоминать о ней? Я же не могу ему не сказать. Она настолько его любила. Так глубоко. Его образ спасал ее от гибели, возвращал ей воспоминания. Воистину, любовь — это великое чувство. Я завидую тебе. Тебя любили, и ты любила. Ну вот, ты для меня уже что-то вымахали. Я все время разговариваю с тобой. Думаю, как бы ты поступила, окажись в таком положении, как я. Я спрашиваю тебя совета, а когда-то я подшучивала над тобой. «Может, ты ответишь, где тебя искать?» – размышляла Ольга. Последнее время воспоминания о подруге приносили ей больше облегчения. И, казалось, уже не было в душе той острой боли и тоски, осталось только светлое. Она ошибалась. Тайные эксперименты Эл и ее молчание о своих проблемах стушевали идеализированные ею самой впечатления. Оле снова стало всех жаль. Исчезновение Эл вывернуло их жизни наизнанку. Алика теперь было жалко во сто крат. Он пробыл на острове не так уж долго, как намеревался изначально, лишь до тех пор, пока Лондер им занимался, пока ему не поручили подготовку нового корабля и нового рейса. Он ушел в работу до самозабвения. Решил, что так он избавится от прошлого. Нет, так не будет. Такое прошлое потеснится, свернется, как змея, уступит место новым впечатлениям, а потом укусит больно. Она вспомнила, с каким скандалом друзья отпустили ее в Галактис. Заикнись она тогда про Эл, не пустили бы вовсе. Лондер ее не выдал, и ее упрямство было им известно. С нее взяли только клятву не рисковать и не делать все одной. Клятву она нарушила. Чтобы успеть к отлету своего корабля, Оля воспользовалась скоростным катером. Управляла сама, да и кто бы ей дал пилота на такой рейс в одну сторону. Ольга доверилась навигатору и автопилоту. Корабль был совершенно новенький, системы работали идеально. Крейсер, которым командовал теперь Алик, должен был покинуть порт через 5 суток. Она едва успеет их догнать. Уже граница 16-го сектора, в эфире была тишина. Это было подозрительно. Корабли здесь всегда снуют, должны сновать. И совсем близко территория, где идут бои. Поэтому маяков здесь больше, чем было в мирное время. Они не пропустят посторонних. Ольга начала проверять навигацию, курс был правильный. Да что происходит? Почему кругом так пусто? Все-таки есть один. Вот еще. О нет, пираты, мамочка! Мысли ее спутались. Ее не обстреливали, зажали в тиски. Никакие Димкины комбинации тут не помогли бы, их было больше. Никакие Димкины комбинации не помогли бы. Она просто из страха забыла их. Она не умела летать, как он. И потом катер отключился. Это была ловушка. Двигатели заглохли. «Мне конец!» — подумала она. Ас лениво, презрительно осмотрел толпу. Она замерла, когда новый Нейба предстал перед ними. Они всячески, но молча выказывали ему свое почтение. В этот момент даже сам Ас ощутил ту же силу, которая исходила в подобные моменты от Нейба. Его работа была изощренной. Теперь отличить их было невозможно. Плотный костюм скрывал тело от любопытных. Рост и контур принадлежали Нейба. а содержание было иным. Когда двойник стал говорить тоном Нейба, наступила абсолютная тишина, никто не шелохнулся. Ас уже не раз видел, как Нейба прежний устраивал представление на меньшую аудиторию на своем мнимом совете. Наверняка он сам был поблизости, может быть, в одной из соседних комнат. Двойник играл естественно, изображая самого великого покровителя пиратов. Ас подумал, что настоящему Нейбу сейчас необыкновенно приятно управлять этим существом. Исподволь, как он всегда любил и чего жаждал. Его план мести сбывался. Теперь он довел свою затею до нового уровня. Костюм обладал свойствами изоляции многих вибраций, и даже чувствительный Ас не мог понять, что сейчас происходит за этим камуфляжем. В зале звучал голос Нейба. Те же повелительные, одновременно доверительные интонации, то же самое гипнотизирующее чувство овладело Асом. Он слышал, покачивался в такт этому голосу. Он стал вникать в суть только с середины, оторвав взгляд от толпы. «Мы затеваем новую игру. Наши соперники сильно удивятся. Это их заставит задуматься и иначе относиться к нам. Они считают нас жестокими и алчными существами. Мы докажем, что можем быть великодушными. Я сам покажу вам пример. Вы получите урок от самого капитана Нейба. Приведите жертву». Для представления Нейба выбрал самое большое помещение колонии. Его отовсюду было хорошо видно. Огромная толпа зашумела, и в зал втащили полуживое существо. Оно не могло идти само, Ас ощутил его ужас. Его тащили, потому что от страха у него отнялись конечности. Его бросили к ногам Нейба. «Что его ждет?» — крикнул Нейба в толпу. «Смерть!» — закричали в ответ. И этот крик поддержала и подхватила толпа. Нейба уже ввел их в транс. Сейчас они выполнят любое его желание. «Мучительная смерть!» — крикнул в ответ Нейба. По возгласам в толпе стало ясно, что они готовы растерзать жертву немедленно. Нейба поднял тело. Ас увидел, что это землянин, что это женщина. Глаза ее были полны ужаса. Ее еще никто не тронул, не было даже следов насилия, но ее страх сделал дело, парализовал окончательно. Тело беспомощно повисло, когда Нейба его поднял. Нас обвиняют в жестокости. Даже в невиданной жестокости. Что ж, мы удивим наших врагов. Как мы их удивим? «Растерзаем и отошлем тело!» — крикнул кто-то из толпы. «Неужели ваша фантазия такая ограниченная?» — возмутился Нейба. «Мы делали так бесконечное количество раз. Это уже неинтересно. Кто подаст идею лучше, тот будет богат». Толпа зашумела. «Если Нейба обещал богатство, значит, предложение должно быть неожиданным». И вдруг из толпы раздался испуганный голос, такой пронзительный, словно боялся, что его самого за это растерзают. «Нейба, ты мудр! Я не смею тебе советовать! Нас сочли бы великодушным, если бы мы отправили наши новые требования не с трупом, как раньше, а с живым. Мы отпустим его, и нас сочтут великодушными!» «Ты богат!» — крикнул ему в ответ Нейба. «Ты проницателен, малыш, я тебя запомню». «Я богат!» – завопил податель идей. Ас смекнул, что это очередной трюк Нейба. Наверняка он сам внушил эту мысль более податливой тупице. Сработало. Через это существо можно было проделать и такое. Ас снова восхитился замыслом Нейба и своей работой. «Мы отпустим его. Он станет нашим гонцом. Возможно, его союзники сочтут его изменником и сами убьют, «Так и будет. Я знаю этот народ. Они измены не прощают!» — крикнул кто-то из толпы. Ас нашел его взглядом. Это тоже был один из землян, кто-нибудь из бывших колоний. Один из тех, кого выселили с планеты силой. По его ощущениям, этой жертве грозило изгнание. Ас решил, что позже найдет его и расспросит. «Да!» — крикнул новоявленный Нейба и тряхнул тело. Потом он заглянул в лицо существу, пленница не могла увидеть настоящего лица, но наверняка Нейба уже забрался к ней в сознание и тем самым увеличил страх. Голова ее повалилась на бок, она потеряла сознание. Хорошее начало новой игры. Я объявляю, что эра убийства закончилась. Мы воюем, теряя лучших. Я повелеваю вам отныне поступать так же. Я объявляю эру небывалой наживы. Нашим врагам скоро ничего не останется, как снова считаться с нами. Ас был поражен. Он был уверен, что это игра, что в итоге Нейба даст толпе насладиться убийством, взвинтив ее до предела. Я даже сам окажу честь нашему гонцу. Я провожу его лично. «Ты великодушен, Нейба, повелитель!» — заорала толпа истошно. Он пошел по проходу, волоча за собой тело. Ас двинулся за ним шаг в шаг. Он все еще не верил в происходящее. Что-то было здесь не так. Едва они покинули зал, двери закрылись, фигура капитана повернулась к нему. «Иди назад. Пусть они не расходятся, пока я вернусь», — сказал он менее повелительным, равнодушным тоном. «Что происходит?» — грозно спросил Ас. Подозрение дало ему право думать, что перед ним не совсем управляемая копия. Вдруг среди этих собственных мыслей появился другой приказ. «Оставь его в покое, Ас». Представление не кончилось. «Делай, что я говорю. Это моя воля». Ас послушно вернулся в зал. Толпа еще ликовала, но потом стала потихоньку затихать. И до них начал доходить смысл произошедшего события. Нейба ушел, его влияние исчезло, и некоторые стали удивляться, как и Ас, всему, что только что случилось. Асу сейчас хотелось броситься к настоящему Нейба и выяснить, что происходит в действительности. Ольга очнулась. Не сама, а по чьей-то воле. Рядом был он. Она снова едва не потеряла сознание. Тело горело, словно его жгли огнем. От боли она не могла ни потерять сознание, ни окончательно прийти в себя. Сквозь туман в глазах она смотрела на него. Он заставил ее встать на свои ноги и пойти. Он следовал за ней неотступно, и он был за правым ее плечом. Ноги словно не свои. Куда он вел ее? Наверное, сейчас ее убьют. Только бы недолго терзали, — подумала она. Они шли медленно. Он, кажется, ею управлял, точнее, помогал идти. Он оказывал на нее влияние. Постепенно страх начал исчезать, и она сама удивилась этому. Вернулась к ощущению реальности, так остро, как никогда. Она набралась смелости и обернулась, чтобы рассмотреть своего палача. Кто был за непроницаемым темно-синим матовым шлемом, он был высоким, выше ее. У него был не такой уж зловещий вид. Шлем гладкий, эллиптической формы. Линии казались какими-то совершенными. Лицевая часть делилась крестом на две части. На горизонтальной узкой полосе черного цвета ярко играли вспышки, словно пробегала молния. Они были очень малы, но приковывали взгляд и завораживали. По вертикали шла прямая линия, здесь тоже играло какое-то сияние, но самыми разными цветами. Она с трудом отвела от этого видения взгляд. Оно двигалось бесшумно. Оле показалось, что за ней следует не меньше, чем ангел смерти. Такое название ему вполне бы подходило. Рассмотреть конструкцию тела было сложно. Длиннополая мешковатая одежда скрывала все подробности. Он походил на темное привидение. Ее снова начал охватывать ужас. Из всего увиденного Оля могла понять только, что у него есть голова. Никакой анатомии за таким костюмом рассмотреть нельзя. Он выглядел мощным. Физическая сила ему была не нужна, если он владеет совсем иными навыками. Она вдруг захотела узнать его имя. Откуда взялась смелость? «Кто ты?» — спросила она сдавленно. «Впрочем, какая разница, если ты меня все равно убьешь? Что толку знать имя своего палача? Разве только предать проклятию перед смертью? Ты боишься проклятий?» Вместо ответа она получила удар в спину. Она подумала, что позвоночник вот-вот сломается, и взвыла от боли. «Мое имя — Нейба, дерзкое существо». Новый приступ ужаса, и с ним она потеряла всякую способность соображать. «Нейба, мне конец!» — мелькнуло у нее в голове. Она повалилась беспомощно на пол. Он рывком поднял ее, от боли она опять закричала, и он поволок ее по проходу. Она смогла только оценить, что он, к счастью, ничего ей не сломал. Боль была не от физического удара, а от внушения. Он остановился, наконец. Оля подняла голову и увидела свой катер. Он швырнул ее, как куклу. Силой он был действительно необыкновенный. Следом полетел какой-то предмет. Сетка боли разошлась по телу. Оля впилась пальцами в площадку, но не смогла подняться. «У тебя хватит топлива, чтобы долететь до вашего маяка. Потом корабль взорвется. Чтобы твои союзники не знали пути сюда. Успеешь до взрыва, твоя удача. Передай это». И он указал на предмет. «Это мои условия». Нейба великодушен. Оля испытала такой букет чувств, какой не могла себе вообразить. Она не понимала, как оказалась в кабине. Там то ли от страха, то ли от отчаяния она стала вопить во все легкие. Это была натуральная истерика. «Ты убил нашего капитана!» Она наградила его градом ругательств. «Никто тебе этого не простил! Я не простила! Ты когда-нибудь сдохнешь, как последняя нечисть!» Катер рванулся, и ей показалось, что сам. Он оторвался от платформы. Она оглянулась, закричала. Рядом возникла та же мрачная фигура, но потом исчезла. Она добралась до маяка, словно во сне. Кажется, она сходила с ума. После высадки прошла пара минут, и катер разлетелся на куски. Заработала система оповещения. После этого она потеряла сознание.